А царек более чем когда-либо проник с уважением к состоящим из динамита белым людям, привозившему табак, коленкор, ножи и топоры и неизменно извлекавшим прибыль из этой торговли. Глава 11. Вернувшись на борт, Ван Хорн приказал немедленно поставить паруса и сняться с якоря. Эринджи, лавируя, пронесся по лагуне, покрывая 10 миль, отделявшие его от Сома. По пути Ван Хорн зашел в Бину, чтобы приветствовать вождя Джонни и спустить на берег нескольких человек рабочих. Теперь оставалось совершить путешествие до Сому, последний рейс Эринджи и многих находившихся на его борту. Прием, оказанный Ван Хорну в Сому, был полной противоположностью приему в Ланга-Ланга. Как только спустили на берег возвратившихся рабочих, это было сделано в 3:30 пополудни, Ван Хорн пригласил на борт вождя Башти, и вождь Башти явился. Несмотря на свой престарелый возраст, это был человек проворный и живой, и очень добродушно настроенный. До того добродушно, что он непременно пожелал захватить с собой на борт 3 своих пожилых жен. В прошлом этому не бывало примера. Никогда не разрешал он ни одной из своих жен появляться перед лицом белого. Иван Хорн был до того польщен этой честью, что презентовал каждой глиняную трубку и 12 пачек табаку. Несмотря на поздний час, торговали бойко. Башти захватил львиную долю заработка, принадлежавшего отцам 2 умерших парней, и щедро покупал товары Эринджи. Когда Башти пообещал много новых рекрутов, Ван Хорн, зная изменчивый характер дикарей, стал настаивать на том, чтобы записать их немедленно. Башти колебался и предлагал отложить до завтра, а Ван Хорн уверял, что удобнее всего записать их именно сейчас. Он говорил очень убедительно, и старый вождь послал, наконец, пирогу на берег за парнями, предназначавшимися для отправки на плантации. — Ну, что ты на это скажешь? — спросил Ван Хорн Боркмана, у которого глаза были мутнее обычного. — Никогда еще старый плут не бывал так любезен. Может быть, у него что-нибудь неладное на уме? Помощник поглядел на многочисленные пироги, стоявшие у борта Эринджи. Заметил, сколько было в них женщин, и покачал головой. «Когда они что-нибудь затевают, они своих женщин отправляют в лес», — сказал он. «Ничего нельзя предвидеть с этими неграми», — проворчал капитан. «Сметки у них, может быть, не хватает, но время от времени они выдумывают что-нибудь новенькое. Обожди, самый сметливый старый негр, которого я когда-нибудь знал. Что помешает ему задумать такую штуку и повести игру шиворот на выворот? До сих пор они не таскали за собой женщин, когда затевали недобрые. Но это ж не значит, что они всегда так будут поступать. Даже у Пашти не хватит туман такую штуку, — возразил Боркман. Просто он настроен сегодня добродушно и раскошелился, ведь он ж купил у нас на 40 фунтов всякого добра. Вот почему он хочет доставить вам новую партию рабочих, и, готов биться об заклад, он надеется, что половина перемрет, и он сможет растратить их жалование. Доводы были веские. Тем не менее Ван Хорн покачал головой. — Все-таки глядите в оба, — посоветовал он, — и помните, нам не следует одновременно спускаться вниз, и к водке не прикасайтесь, пока мы не выберемся из этой каши. Башти был невероятно тощ и поразительно стар. Он сам не знал, сколько ему лет. Он знал только, что ни один из его племени еще не родился на свет, когда он был мальчишкой. Он помнил дни, когда родился кое-кто из стариков, живших еще и по сей день. Но теперь это были дряхлые, трясущиеся старцы с подслеповатыми глазами, беззубые, глухие или парализованные. Он не походил на них. Он даже мог похвалиться остатками зубов, дюжиной корней, стершихся до уровня десен, которыми ему и сейчас еще удавалось разжевывать пищу. Хотя прежней юношеской выносливости у него уже не стало, но мыслил он по-прежнему самостоятельно и ясно.